21. В квартире Лены Ярмолинской он обнаруживает не полсотни обещанных слушателей, но едва ли половину. Рубль с человека будет 25 рублей, деловито, цинично подсчитывает он. Он единственный поэт в Москве, продающий свои самиздатовские сборники и взимающий мзду со слушателей. «Мы уж думали, что-нибудь случилось». Лена, высокая девушка в серьезных очках, в массивной оправе, и хозяйка дома, и устроитель выступления. «Я намеренно явился позже. Обычно приходится ждать, кто-нибудь опаздывает и прочие сложности. У меня, если я жду, проходит артистическое возбуждение. Я тогда читаю хуже. Начнем?» Слушатели разместились на двух диванах, раскладных стульях и пуфах. Он обводит взглядом комнату. Удручающее количество девушек в очках. В это время в Лондоне, может быть, вышел на эстраду маркии клуба Дэвид Боуи. Если бы наш герой родился на пару часовых поясов к западу под гринвичской нулевой параллелью, выходил бы и он на эстрады рок-клубов. Они ведь одного поколения, и оба поэты. Они лишь развелись по-разному, в соответствии с социально-культурным климатом стран, в каковых им суждено было появиться на свет. Лена Ярмолинская — филолог. Возможно предположить, что она организовала выступление для коллег-филологов. Высокий парень с длинными, как и у Эда, волосищами, обрезанными скобкой, машет ему рукой и улыбается. Они знакомы. Приятель детдомовки Аллы Зайцевой. Известен Эду как структуралист Жалковский. Структуралист — это, кажется, когда анализируют структуру текста без всякой связи ее с автором. Эд хотел бы, чтобы его тексты связывали с автором. Жалковский уже слышал стихи Лимонова и купил у Зайцевой несколько лимоновских сборников. И Лена Ярмолинская распространяет его сборники. Вовсе не наглый, поэт оказался неплохим менеджером своего таланта. Каким-то образом ему удавалось заставить других работать на него. Обаяние? Как бы там ни было, у него было с десяток распространителей, оптом закупавших у него сборники. Советские интеллигенты покупают его стихи, хотя и ворчат порой. «Мы продаемся советской власти, а он что, лучше нас? Чистеньким хочет остаться». Впервые услышав о подобной реакции от насмешливой детдомовки, Эд был разразился возмущенным монологом на тему отношения между творцом и обществом. Но Алка прервала его очень характерной зайцевской скептической ремаркой. «Пусть себе возмущаются, Эд, лишь бы стихи покупали». В детдоме, подумал поэт, воспитатели научили Алку множеству полезных вещей, хотя и пороли ремнем и пытались, согласно Алке, склонить к недозволенному законам сексу. Он начинает с Кропоткина, скандируя его нарочито механически. В борьбе с другими поэтами выковал он свой исполнительский стиль, стремясь избежать ненавистной ему сентиментальности, он до максимума усилил искусственность чтения, максимально удалил себя от соучастия в читаемом тексте. Крикливый манифест его, заставляющий вспомнить одновременно о пародии и о русском лубке, повергает слушателей в недоумение. Они переглядываются, пытаясь обнаружить на лицах соседей, как следует воспринять Кропоткина. Может быть, и автор, и стихи его — розыгрыш? Шутка? Умелый исполнитель уже тащит их в дебри трагедии, ибо традиционно переходит к книжищам. После окончания большой симфонической вещи «Книжищи» несколько скептиков, вытянув ноги, расположившиеся у окна, сменяют лица на значительно более мягкие. Лица скептиков, двоих юношей и одной злой девушки с крепкой, недевичьей челюстью, розовеют. «А вы что, ожидали, я к вам шутки за рубль пришел читать?» — думает поэт самодовольно. «Я вам выдаю настоящее крутое искусство, полноценную профессиональную программу». Он читает им «Баба старая, кожа дряхлая, одежда неопрятная» и с наслаждением глядит на дело рук своих. Вся эта публика поверила, что не только автор «Лимонов», но и все они не избегнут состояния, когда петушком загнется тело их. «Да, и мы не избежим того», — поверили они. На традиционное западное скучное действо чтения стихов, когда в зале три старушки и полторы девушки, это действие не было похоже. В комнате была исключительно молодежь, а поэт, хотя и не был прикрыт с флангов тремя музыкантами, вел себя как рок-н-ролл-стар. Ранее автор уже сравнил его с самым интеллектуальным из рок-звезд, с Дэвидом Боуи. И тексты их, положенные рядом, презрев различия социальных систем, сожалеют о потерянном рае детства, сотрясаются фейерверочными страстями юности. Подкрепив тело и дух стаканом вина, поэт продолжает концерт. Читается сегодня, он замечает, легко, иногда бывало труднее. Где-то на переднем стуле, ясно видимый или далеко за спинами, мрачным силуэтом, оказывался сидящим такой себе тип, ничем не примечательный визуально, и поглощал, зараза, сукин сын, как кухонная раковина, все прочитанное. Слова, как ни напрягал поэт свою волю, уходили в прорву где-то внутри этого человека, неудержимо влеклись к нему, как металлические опилки бегут к магниту. Что он с ними делал, куда слова девались, вливаясь в него, было неясно. Но слушателям слова не доставались, и это было совершенно очевидно. Сегодня такого типа в комнате нет, и поэт позволяет себе удовольствие подать им каждое слово живым и трепещущим, на тарелочке с голубой каемочкой. Или как китайскому императору подавали изысканное блюдо обезьяньи мозги. Крепко привязанная в клетке подносилась к столу обезьяна. Лишь верхушка обезьяньего черепа возвышалась над клеткой. Особый умелец Мэтр ловким ударом сабли срубал крышку черепа и вторым ловким движением сабли выдергивал еще живые трепещущие мозги на императорскую золотую тарелку. Концертируя, он взглядывает время от времени и видит далеко внизу маневры такси и троллейбусов у белорусского вокзала. Родители Лены Ермолинской — профессора. Квартира в сталинской постройке доме высока и обширна. Лена пока еще аспирантка. В свою очередь она будет профессоршей. Студенты, слушающие его стихи, станут аспирантами или будут работать в журналах и издательствах. Структуралист Жалковский, увидел он, что-то быстро записывает на клочке бумаги, положив его на колено. Жалковский станет большим ученым. А что произойдет с ним? Он все чаще пытается представить себе свое будущее. Он будет все более известен, вне сомнения. Начнет зарабатывать деньги написанием детских стихов? Может быть, Сабгир устроил его судьбу сегодня, познакомив его с Наденькой из детской литературы, кто знает? Прошедшей зимой его судьбу начал было устраивать Юла Соостер. Хотел, чтобы Эд писал сценарии для мультфильмов. Но, недоустроив, вдруг умер.